Глава 8. На кухне сестра убрала букет в высокую вазу, разместила ту на столе и даже села напротив, подперев рукой щеку. Да, цветы она любила всегда. И я, как ответственный брат, дарил их ей на день рождения, 8 марта, и, пожалуй, еще на день Святого Валентина. Как бы на этом все. А вот сегодня она получила свой первый букет и тонкий намек на то, что нравится мужчине. Точно, Ромка гений. Мне, чтобы завоевать Златку, нужно подарить цветы. Глянув мельком на часы, понял, что безбожно опаздываю, и покупка букета очень плавно перенеслась на послеобеденное время. С этим Чуком и Геком я потратил ценные минуты и теперь успеваю лишь затолкать в рот бутерброд, возможно, выпить половину чашки кофе. А дальше в путь. Резко развернувшись на пятках, побежал в комнату за телефоном, а по пути крикнул Кире: «Сделай бутерброды». «С собой?» «Это вариант». «Да, и много». «Заметано». Еще один огромный плюс нашего тесного общения с Малявкой. Когда нужно, сестра включает голову и помогает мне собраться. Особенно, если работаю в авральном режиме и забегаю домой лишь поспать пару часов да переодеться. Перед выходом на работу меня всегда ждал контейнер с едой, а то и не один, термос кофе и записка с пожеланием удачи. Скажу по секрету, все эти записки я собираю и храню, потому что порой именно строчки из них поднимали настроение и давали дополнительную силу. Пока Кира играла в повара и добренькую сестру, позвонил Злате. «Доброго. Тебя забрать?» «Если можно, то насовсем», — вздохнула девушка, а я даже замер где-то между шкафом и кроватью. Завис, держа равновесие на одной ноге. В каком смысле насовсем? С равновесием у меня было худо, поэтому пришлось отмереть и как-то увереннее встать на обе ноги, а то от фразы девушки и так земля из-под ног ушла. «Альбина сказала, что могу к вам на время переехать. Вот я и решила воспользоваться гостеприимством». Прочистив несколько раз горло, сказал, что буду у девушки через, допустим, 20 минут, и отключил вызов, чтобы быстро одеться и сбежать по лестнице вниз, но сегодняшний недосып сказался на мне. Зацепившись ногой за последнюю ступеньку, некрасиво и громко рухнул вперед, благо успел выставить перед собой руки, чтобы лицо не разбить, а вот коленями припечатался знатно. На шум выбежали все. А я даже руки под голову подложил, изображая отдыхающего человека под насмешливыми взглядами домочадцев. И нечего хохотать. Пробубнил, но с пола не встал. «Альбина, а почему к нам собралась на время Злата переезжать?» Бабушка всплеснула руками, а потом как-то радостно захлопала в ладоши. Я рад, что ты ждешь гостей, но хотелось бы знать причину». «Ой», — махнула рукой бабушка. «Да заездили ее уже». Покосилась в сторону, приподнявши к потолку глаза сестре. «Житья девочке родители не дают. Мало того, что мне нравится то, чем занимается дочь, так постоянно ее всем сватают. Но разве можно так? Она наша, мы первые забили Злату, так ведь?» «Угу», — кивнул, поднимаясь на ноги. «Осталось только этой новостью Злату обрадовать. И тогда она от нас не уйдет. Ты с плеча не руби», — нахмурилась бабушка. «Лучше бы помог девушке». «Что я тебя всему учу?» «Действительно, Ромео», — пропела сестра. «Держи свой завтрак. Иди и покори это непокоренное сердце своим красноречием. А чем-то другим покорить можно?» «Обязательно и другим покоришь», — усмехнулась Альбина, играя бровями, а я смутился, подхватил пакет и вылетел из дома. «И вообще-то про подарки и знаки внимания говорил», — буркнул я напоследок. «Так и я о чем?» — донесся насмешливый голос женщины, а потом и дружный смех. «В аптеку, что ли, заехать?» «Ага, за валерьянкой». Когда подъехал к дому девушки, то вышел из машины и уверенным шагом направился к подъезду. Хотел было достать телефон и позвонить Злате, да только услышал крики ссоры, которые донеслись приблизительно с третьего этажа. Заскочив в подъезд, благо какой-то умный человек подставил кирпич под дверь, поднялся на третий этаж и не прогадал. Здесь крики были слышны отчетливо. Я даже голос Златы расслышал и направился к довольно приличной с виду двери, которая оказалась незапертой. Меня здесь либо ждут, либо сама судьба сегодня находится на моей стороне. Приоткрыл дверь и заглянул в квартиру. Сначала заметил большое количество сумок и пакетов. Кажется, кто-то основательно подошел к вопросу переезда. «А я сказал, что ты останешься дома». Кажется, эта мать таким способом пыталась уговорить Злату задержаться в родных стенах. Прикинул, сколько ходок мне надо, чтобы перетащить все вещи в машину. Взял как можно больше пакетов в одну руку. Второй закинул спортивную руку на плечо и подхватил огромный чемодан на колесиках. Вот черт, она что, полквартиры решила с собой везти? Пыхтясь сквозь зубы матерясь, спустился на первый этаж и только там смог с облегчением выдохнуть. Почему-то вспомнился наш переезд и моя небольшая сумка, в которую уместилось почти все. А тут... Ладно, успокой себя тем, что столько вещей может быть только у девушки, которая работала в офисе. где есть определенный дресс-код и правила. Нельзя ходить всю неделю в одном и том же. Положил вещи в багажник, вновь поставил машину на сигнализацию и поднялся в квартиру. «Ты не можешь просто так уехать и бросить своего жениха!» «Да!» — услышал мужской бас. «О, а это интересно!» Не разуваясь, прошел на голос и оказался в довольно просторной гостиной, где у окна лицом ко мне стояла взрослая женщина в красивом платье, которая скрестила руки на груди и недовольно смотрела на диван. Кстати, Злата сидела перед толпой родственников, как под обстрелом. Кроме матери, был еще и отец, какая-то девушка, наверное, младшая сестра или подруга. Ну и, судя по всему, жених. Вот ненавижу такой типаж. Ох, как сложно произнести мне слово «мужчина», потому что, рассматривая это, язык не поворачивался. Прилизанные, зачесанные назад волосы, немного худощавого телосложения, на мой взгляд, с аккуратными тонкими пальцами, без единого заусенца. Этакий офисный планктон, которому пророчат высокую должность. «Ты хочешь меня бросить и уехать?» Деланно удивился и зашел в комнату. Злата вскинула голову и посмотрела на меня с такой надеждой в глазах, что рыцарь во мне выставил вперед ногу, закованную в доспехи, и поднял над головой меч. Правда, если бы в руках на самом деле оказался щит, то сейчас активно закрывался бы им от обстрела со стороны родственников девушки. Меня прожигали такими взглядами, что на некоторое мгновение стало немного не по себе, но собрав всю силу воли в кулак, подошел к Злате, подхватил на руки и спокойно вышел в коридор, где поставил девушку на ноги. «На!» – сучил ей ключи от машины и пару пакетов, которые сиротливо лежали рядом со шкафом. «Я скоро вернусь». «Надеюсь». Как только Злата на негнущихся ногах и с прямой спиной вышла на лестничную клетку, ко мне подтянулись ее родственники, крайне недовольные, со злыми глазами и явно единственным на всех желанием – прибить неизвестного парня, который испортил весь спектакль. «Ты кто?» «Боже, у этого даже голос не мужской. Какой-то слишком изнеженный». «Жених», — ответил спокойно, удерживая тяжелые взгляды. «А ты?» «Это я, жених». «Ух, ну зачем переходить на ультразвук?» «Да ладно», — усмехнулся. «И где твоя невеста?» Парень обернулся за поддержкой в лице мамы Златы, которая постукивала пальцами по косяку двери и внимательно за мной следила. «Если на этом все, то мы уехали». Подхватил еще одну сумку и вышел за дверь. «Даю Злате сутки на то, чтобы одуматься», — послышался уверенный и властный женский голос. «Если к завтрашнему дню не вернется, то пусть совсем не приходит». «Хорошо, я ей передам, что теперь у нас новая большая и дружная семья. Счастливо». Спустился в припрыжку с лестницы, но на этот раз старался ступать аккуратно, помня об утреннем падении. До машины дошел так же быстро, закинул сумки на заднее сиденье и сел за руль. Девушка старалась на меня не смотреть, отвела взгляд в сторону, нервно одернула руками кофту. «Извини», – пробурчала. «За что, дорогая моя невеста? И, кстати, на правах твоего жениха я просто обязан сказать, что это за… Ну, ты поняла. Он к тебе подбивает клинья? Ты ему что-то обещала?» «Паша». «Что, Паша? Приезжаю к любимой, дорогой, самой красивой девушке, а там этот… Как его зовут?» «Артур». «Артурчик. Ну, боже мой, я не сомневался, что этого сладкого мальчика будет грубое и брутальное имя. Так что ты скажешь свое оправдание?» «Спасибо», — рассмеялась Злата, откидываясь на спинку сиденья и прикрывая глаза. «Я всю ночь не спала», — пожаловалась. «Мне тебе искренне жаль. А я вот даже немного выспался». Она бросила на меня косой взгляд. «Завтракать будешь? У тебя есть что съесть?» Обернулась и заприметила пакет на заднем сиденье. «Мне только бутерброд оставь, хотя бы один», — подкалывал я, желая хоть как-то разрядить обстановку. Вместо бутерброда получил локтем в бок. Правда, потом меня все же накормили и даже напоили. За рулем было крайне неудобно пить обжигающий бодрящий напиток, но выбора у меня особо не было. Вот так, подкалывая девушку, которая успела пару раз подавиться и даже облиться, доехали до работы. Увы, но душещипательную историю я так и не услышал, поэтому мог только догадываться, что же произошло на самом деле. Моя фантазия не была бурной и яркой. Я часто улавливал факты. Если ничего не упустил, то картинка складывалась следующим образом. У Златы мама в доме имеет особый авторитет, ее слушаются во всем. Даже муж сегодня ни разу не открыл рта, чтобы либо заступиться за дочь, либо добавить пару обвинений. Кроме этого, девушку достали женихом, которого явно называют. По какой причине? Вариантов может быть очень много, начиная от хорошей родословной, заканчивая каким-нибудь глупым обещанием. Надеюсь, девушка все же поделится со мной и расставит все по своим местам. А пока что я высадил ее около СТО, где стояла уже знакомая машина. Кажется, Илья решил во что бы то ни стало завоевать сердце Полины. Будет интересно посмотреть, как этот ловелас-бабник станет на этот раз покорять гордую вершину неприступности. То, что новый бухгалтер – не гулящая баба, понятно сразу. Девушка умеет думать головой и прекрасно знает последствия от таких подкатов. Что ж, терпение и сил Игорю. А я на работу. «Злат», – обратился к удаляющейся фигуре. «Ты извини, что сразу домой не отвез. Не успеваю». «Ничего», – махнул рукой. «Вечером заберешь меня?» «Само собой». Резко стартанул и услышал сквозь открытое окно крик девушки. «Позер!» Посигналил на прощание и скрылся за поворотом.